«Я с этим доктором Гордоном завязала», — сказала я матери, когда Додо и ее черная машина скрылись за соснами. «Позвони ему и скажи, чтобы он на следующей неделе меня не ждал». Мать улыбнулась. «Я так и знала, что моя малютка не такова». Я с подозрением посмотрела на нее. «Что значит «не такова»?» «Не такова, как эти страшные люди. Эти страшные люди, эти живые мертвецы там, в клинике». Она чуть помедлила. «Я так и знала, что ты решишь поправиться сама». Старлетка умерла после 68-часовой комы. Я принялась рыться в сумочке, и посреди клочьев бумаги, косметички, ореховые шелухи, медиковых гривенников и синей коробочки, в которой было 19 фирменных лезвий, жилет, нашла моментальную фотографию, которую сделала сегодня после обеда в будке, раскрашенной в оранжевую и белую полосы. Я поднесла ее к фотографии, крайне расплывчатой, на которой была изображена мертвая девица. Тут рот и там рот. Глаза на моментальном снимке были открыты, а на фотографии в газете закрыты. Но я понимала, что если отжать веки умершей, то ее глаза взглянут на меня с тем же мертвым, черным и отсутствующим выражением, как глаза на моментальном снимке. Я спрятала его в сумочку. Посижу здесь на солнышке до тех пор, пока вон на тех башенных часах не набежит еще 5 минут, — сказала я самой себе. А потом пойду куда-нибудь и сделаю то, что задумала. И тут же во мне проснулся всегдашний хор тоненьких голосов. «А разве, Эстер, тебя не увлекает твоя работа? Ты ведь знаешь, Эстер, что ты самая настоящая неврастеничка? Так у тебя ничего не выйдет, так у тебя ничего не выйдет, так у тебя ничего не выйдет». Однажды душным летним вечером я провела целый час, обнимаясь и целуясь с волосатым гориллообразным студентом права из Йелля, потому что мне было жаль его. Он казался таким страшилищем. Когда мы оставили это занятие, он заявил: «Я тебя понял, детка. Годам к 40 ты превратишься в самый настоящий синий чулок». «Артефакт!» — воскликнул преподаватель творческого мастерства в колледже, прочитав мой рассказ под названием «Большой уикенд». Я не знала, что такое артефакт, так что пришлось заглянуть в словарь. Артефакт — подделка. Одним словом, стыд и срам. «Так у тебя ничего не выйдет». Я не спала уже 21 ночь подряд. Я думала о том, что на свете нет ничего прекрасней тени. Миллион движущихся теней и бесконечное множество теней неподвижных. Тень таилась в ящиках письменного стола, в шкафах, в чемоданах. Тень жила под домами, деревьями и камнями. Тень была в глубине человеческих глаз и улыбок. И тень... долгие мили сплошной тени на ночной стороне земли. Я взглянула на две телесного цвета полоски пластыря, наложенные крест-накрест на мою правую ляжку.